столовой шумно. Навоевавшаяся молодежь с аппетитом уплетает гороховую кашу из туристского сухпая с котлетами и соусом. Отдает должное салату из свежих овощей с растительным маслом. За столом командир и Олег. Олег, как обычно, о чем-то размышляет, а командир с остывающей чашкой чая в руке смотрит на жизнерадостных ребят. В глазах доброта, пополам с тоской. Да, жаль мужика. Отправил девочку, сержант? Да. Ты знаешь, мне это уже не очень нравится, что она вот так вот бегает одна по лесу. Сержант, а тебя учили ножевому бою? Стандартное обучение дельты, Олег. В общем, вспоминай, будешь учить ее и других разведчиков. Сам понимаешь, револьверы дать не можем, а ножи и спрятать легко, и преимущество с ними в бою неплохое. Закажем своим людям в Сити. В туристском магазине есть подходящие. Что еще необходимо для тренировок? Твердая резина для изготовления макетов. Тонкие ремешки для крепления ножен. Найдем. Как имеющий опыт, ты без дела не останешься. Над предложениями всегда готовы подумать. Петр, кстати, хотел с тобой посоветоваться по правильному размещению постов. Насчет же досмотра... Сержант, мы не имеем права обижать патриотов недоверием. Каждый из них перед прибытием в отряд проверяется делом. Конечно, дела не такие громкие, как твое, но по-своему важные и опасные. А вот что сделать для защиты от инфракрасных камер беспилотника? Сложный вопрос, Олег. Люди, допустим, по сигналу воздушной тревоги, могут укрыться в помещениях. Крыши, дерн на них должны экранировать тепловое излучение. Но вот кухня... Сержант, подумай, пожалуйста, не спеши, прикинь все. Хорошо, Олег. Командир с Олегом уходят, доедаю свою порцию, с удовольствием выпиваю чай. Сегодня даже с печеньем ребята принесли. Вечер. Лагерь Реджистанса окончательно превращается в пионерский. Девочки с караульными парнишками перемывают посуду. Мальчишки носят воду в душ. Два человека моют помещение для отдыха. Присоединяюсь к носящим воду, добавляю свои два ведра. Соратник Волк. Это полным уважением голосом. Воды уже много. Ты не хочешь первым помыться? Грех отказываться от приятного предложения. Тем более, что Светлана пойдет в душ через 40 минут. Спасибо, соратник. Прохладная вода, приятно пахнущая на свежем воздухе мыло. Бальзам для пропотевшего, потрудившегося за день тела. Кстати, надо постирать нательное белье и портянки. Взяв на кухне таз и исполнив задуманное в свежем тельничке, в военных брюках и кроссовках иду на перевязку. Опять негромко играет радио. Наша доктор улыбается почти ласково. Как твоя рана, герой? Нормально, Светлана. У вас, мужчин, всегда все нормально. Обработка, новая заплатка. Оценивающе смотрит на свою работу. Поправка. Оценивающе смотрит на мой торс. И она туда же. Неужели не хватает мужского внимания? Командир, Олег, Петр. Все, сержант? Спасибо, Светлана. Пожалуйста. Прогуливаюсь, дышу свежайшим воздухом. Просто в санатории. Молодежь плещется в душе, веселится у своих складов. Пройдя к откосу, присаживаюсь. Отличный вид располагает к умиротворению. Зрелище заходящего солнца наполняет спокойствием душу. Вот и командир. И тебе нравится это место, сержант? Да, командир, ты не против? Что ты, сиди, конечно. Молчим, смотрим. Последний луч. Сергей вздыхает, встает. Сержант, зайди завтра до завтрака, уточни расписание занятий. Слушаюсь, командир. Кивает, уходит. Пора отбиваться и мне. Второй день занятий по насыщенности не уступает первому. Разметка новых позиций часовых, создание хитрой маскировки, занятия. Юные бойцы на лету впитывают знания, стараются изо всех сил. С легкой руки Натали сержант забыта. Ко мне обращается только соратник Волк. Натали. Эх, разведчица, задала же задачку. В общих чертах воспитательную беседу продумал, морально настроился. Но язык отказался повиноваться, когда увидел счастье, любовь, обожание в карих глазах и полыхающую чувствами ауру. Нет, я, конечно, попытался. Натали, пойми, я не приношу людям счастья. Жизнь женщин, любивших меня, сейчас полна горя и опасностей. Молчит, упрямо крутит головой, а в глазах и ауре преданность, любовь, готовность к самопожертвованию, подступающие слезы. Ну, не могу мучить ребенка. Она сейчас разрыдается. Вон, чернотой наступает отчаяние. И ведь не перестанет любить. За что такое наказание? Малодушно замолкаю. Сержант. Ну, что тебе, горюшка? Понятно, что. Девочка бережно меня обнимает, прячет лицо на груди. Ладно, будь что будет. Левой рукой прижимаю к себе, одним движением правой очищаю от переживаний ауру Натали. Почувствовала сразу. Сержант, любимый мой волк. Склонившись, отвечаю на поцелуй. Как ей мало надо для счастья. Вся уже светится от радости. Еще поцелуй. Ну, хватит. Натали, разведчик Раджистанца должен уметь управлять своими чувствами. Я умею, сержант. Только я тебя очень люблю. Ну, что ей ответить? Вздыхаю. А она и не ждет ответа. Ой, я же совсем забыла. Из небольшого рюкзачка Натали достает продолговатый сверток. Остальные сдала коменданту, а это тебе. Хороший нож из магазина «Колониальный туризм». Литая обрезиненная рукоять, небольшой, но вполне убойный клинок, крепкие ножны. Заточку только поправить. Нравится? Да, спасибо, Натали. На свой кэш покупала. Отрицательно крутит влюбленной бестолковкой. Конский хвост мотается из стороны в сторону. Вижу отчетливо. Обманывает. Нехорошо говорить неправду, разведчица. Какой ты чуткий, волк. Я же молчала. Натали, я просто вижу. Все равно я работаю, а это мой подарок, и мне он не в тягость. Спасибо, милая. Поцелуй. Где ты работаешь, труженица? Подрабатываю на птицефабрике и в туристическом центре. Мне платят за каждый поход. Представляешь, за приведенный в отряд бойцов тоже заплатят. Они думают, что мы идем по маршруту. Не думаю, что очень много платят. Натали, дай слово, что больше не будешь мне ничего покупать. Сержант. Натали, дай слово. Снова лезет в рюкзачок, виновато протягивает флакон туалетной воды. «Сержант, пожалуйста, ты же бреешься». «Девочка, ну зачем?» «Возьми, пожалуйста, возьми». «Натали, прямо сейчас дай слово. Или ты еще что-то купила?» «Нет, сержант, милый, все, честно-пречестно слово. Теперь только если ты сам разрешишь». «Хорошо, Натали, помни об этом». Стоим, обнявшись. Как отблагодарить девушку? А что я думаю? Вот она, аура. Каналы, чувства. «Ой, сержант, мне что-то...» «Не волнуйся и не бойся, милая. Доверься мне». Осторожно опускаю обмякшую девочку на траву. Хорошо, что для воспитательной беседы выбрал маленькую полянку в стороне от ключа, полностью закрытую кустами. Никто не увидит. Прохожу по позвоночнику, чищу потоки мозга. Немного задерживаюсь на ножках. Бегает много и работает стоя. Еще раз. Вот и все. Натали садится, с изумлением смотрит. «Сержант, как хорошо я себя чувствую. Вообще невероятно. Даже усталость ушла. А что это было?» «Ната, я могу воздействовать на некоторых людей. Можно сказать, лечить. Только об этом никому нельзя говорить, даже упоминать опасно». «Хорошо, сержант, я никому не скажу. А я с первой секунды знала, что ты необычный». «Да, помню. Все ожившие покойники, все необычные». Смешинка. Девочка смотрит на мои часы, огорченно вздыхает. «Да, милая, пора. И еще. Вокруг меня всегда горе и смерть. Знаю, что ты не боишься, но будь осторожна. Никому не выдавай свои чувства, даже в нашем отряде. Запомнила?» «Да, мой волк, хорошо». Поднимаю Натали. Еще один поцелуй. Нож в карман брюк. Туалетную воду во внутренний карман куртки. «Ничего не забыли?» Наполняю водой взятые для конспирации ведра, возвращаемся в лагерь. Юные бойцы тоже явно не хотят уходить. Девочки достирывают форму, парнишки моют туалеты и умывальник. Принесенная вода сразу пошла в дело.